Матерь Агни-йоги. О полезности четких оформленных мыслей, исходящих с конвейера сознания, говорилось достаточно. Следует все же еще раз подчеркнуть пространственное значение подобного мышления. Не ради себя, но ради Земли и человечества творятся светлые мысли, и кристаллизованные в определенные ясные образы выпускаются в ауру планеты, очищая ее и насыщая светом. Четкое, последовательное и ритмическое мышление так важно. Невозможно вначале мыслить так постоянно, и поэтому надо отводить определенное время для создания нужных мысленных форм. Впоследствии уже образуется привычка мыслить ясно сияюще не только временами, но постоянно. Но необходимо установить суровый контроль над мыслью. Только по опыту можно судить, насколько это трудно дается. Но там, где искреннее и постоянное устремление, там мы помогаем.